Отголоски настроения бесшабашной вольницы сохранились у него и на следующий день, подавив нервозность и страх. Петров приехал в класс, раскланивался направо и налево с благодушной улыбкой на лице. Она, эта улыбка, прятала холодную готовность к схватке, к которой у Петрова было заготовлено сокрушительное оружие. Зина взбунтовалась. Школьные каникулы заканчивались, а Валя и Денис не хотели отпускать домой ее и детей. Сестра чувствует себя хорошо, рядом заботливый муж, нет никакой необходимости в Зинином присутствии, но родственники выдвигали доводы, один абсурднее другого. «Маняша и Оля еще не познакомились с Прагой», — говорил Денис. Зина смотрела на него с сожалением. Даже такой оторванный от реальности человек, как Денис, мог бы сообразить, что пятилетним девочкам нет дела до красот древних городов. Валя выступала не хуже мужа. «Дети хотят побывать в Карловых Варах. Они готовы побывать где угодно, лишь бы в школу не ходить», — отвечала Зина. «А что, если нам всем поехать в Варшаву?» — предлагал Денис. «Поезжайте все сами». «Только вместе!» — восклицали хором Денис и Валя. Все это смахивало на заговор, неумелый и глупый. «Не морочьте мне голову», — сказала Зина. «Выкладывайте на чистоту». Она думала, что дело касается Валиной семьи, и никак не предполагала, что причина их уверток — она сама. «Рассказать?» — Валя вопросительно посмотрела на мужа. «Колитесь», — ответила за него Зина, — «или я собираю вещи. Если вы задумали ограбить банк, я претендую на долю». «Видишь ли, Зина?» — Денис смущенно чесал пятерней затылок. «Мы не можем уехать, пока не будет сигнала от Петрова». «Надо с самого начала», — перебила Валя, — «иначе она не поймет. На Петрова было совершено покушение». Зина ойкнула и прижала руки к груди. «Не сейчас, нет, давно. Когда он уехал», — уточнил Денис. Он говорил сбивчиво, с неуместным азартом, будто боевик пересказывал. Валя вставляла уточняющие детали. Зина хлопала глазами, переводя взгляд с одного на другого. «Чушь! Ерунда! Ничему не верю!» — заявила она. «Лена и Юра Равенские не способны на подобное. Мы же друзья!» Валя возмутилась. «Мне, Денису, Петрову не веришь? А Лена Равенская для тебя святая?» «Его нога!» — воскликнула Зина. Она вспомнила изуродованное шрамами колено Петрова. «О чем тебе и толкуем!» — подтвердила Валя. «Ни одного намека», — продолжала сомневаться Дина. «Почему он мне не сказал? Почему вы мне не сказали? Петров не хотел тебя волновать», — подсластил пилюлю Денис. Но Валя напомнила, ты не очень-то была расположена слушать. «Этому нет прощения», — пробормотала Зина. «Не волнуйся, пожалуйста, Петров им спуску не даст», — заявил Денис. «Мне нет прощения», — пояснила Зина. «Нет, уезжаю, уезжаю», — подхватилась она, — «немедленно». Зина стала лихорадочно складывать вещи в чемодан. Потом бросила, решила ехать налегке с одной сумочкой. Надевала полушубок, когда Денис стал в дверях. «Я тебя не пущу». Валя подошла к нему и стала рядом. «Никуда ты не поедешь». «Поймите», — убеждала Зина, — «мне нужно быть рядом с ним. Я их всех убью, сотру с лица земли, взорву, уничтожу». «Ты не в себе», — констатировала Валя. «Зиночка, останься с нами, пожалуйста», — попросил Денис. «Ну как вы не понимаете? Я нужна ему. Он там один. Валя, стань на мое место. Разве ты бы не помчалась к Денису? Да вы посмотрите за детьми». Она говорила быстро, словно ее отъезд уже был решенным делом. «На вас мы с Павлом оставляем самое дорогое. Поберегите их». «Ты дров наломаешь», — сомневаясь, покачала головой Валя. «Нет, я клянусь, я буду сидеть тихо и делать все, что велит Павел. Я ему только скажу, что люблю его. Его люблю, а не другого». «Другого?» — оторопела Валя. «Ой, но это длинная история. Другой тоже Павел. Если вы меня не отпустите, я выпрыгну в окно или сойду с ума», — пригрозила Зина. «Ребята, ну вы же не изверги». «Хорошо», — кивнула Валя. «Хорошо, я провожу тебя в аэропорт», — сказал Денис. Зина опустилась в кресло самолета. Ей казалось, что она тут же задремала, отключилась. На самом деле ее глаза были широко открыты, только ничего не видели. С нее будто содрали кожу, но нервы не реагируют на сиюминутные раздражения, а болезненно отзываются на удары из прошлого.